Глава 42. Утро выдалось жарким, и Марк устроился в садике за домом. Он сел по-турецки на старую доску, которая специально для этого тут лежала в тени айланта, единственного дерева на корчевье. Он размешивал ложкой кофе, стараясь мешать быстро и не разлить при этом. У его ног стоял старый радиоприемник, заляпанный белой краской. Каждые полчаса Марк крутил ручку, ловя новости. Известие об аресте убийцы с ножницами уже прозвучало по всем каналам. Девушку с лукавыми глазами звали Жюли Лакес, и Марк был рад это узнать. Она ему понравилась, и он думал, не совершил ли он стратегическую ошибку, охая и выклянчивая аспирин после такого геройского поступка. В 10-часовых новостях его назвали отважным профессором истории. Марк улыбнулся, сорвал несколько травинок у ног и мысленно переиначил на свой лад. Не подозревающий об опасности, нервный уборщик, напавший на жабу. «Зачем все это?» «Слава держится на неведении», — сказал бы Люсьен. Луи сразу же позвонил Пуше, потом зашел в комиссариат к Луазелю, где допрашивали Поля Мерлена. Оттуда он то и дело названивал в кафе «Красный осел», а Вандозлер-старший приносил новости. Луазель, сообщаясь с полицией Невера и родственниками жертв, собирал данные, чтобы добить Мерлена. В 11 часов стало ясно, что Мерлен заказал изнасилование Николь Вердо, хотя прямо в этом и не признался, и имен исполнителей не назвал. Мерлен становился буйным и невменяемым, когда речь заходила о девушке из Невера. В полдень он признался в своем влечении и ненависти к Николь Вердо, которая после одной неосторожно проведенной с Мерленом ночи отвергла его и пригрозила уйти из института. «Мой лоб еще в огне от поцелуя королевы, я грезил в гроте, где плещется русалка». Спрятавшись за деревом, Мерлен наблюдал за карательным изнасилованием. Может, потом он собирался прийти на помощь, сыграть спасителя и заставить ее уступить. Но этот болван Воке вмешался со своим идиотским шлангом, испортил удовольствие и уничтожил планы директора. Хуже того, он сорвал капюшон Русле, и Николь Вердо узнала насильника. Русле был скотиной и трусом, арестуя его полиция, он бы все рассказал и открыл бы имя заказчика. Ночью Мерлен убил Николь в больнице и утопил Русле в Луаре. Климан Воке заплатит ему за это. На струнах лютни онемевшую звезду. К 3 часам Мерлен сознался в убийствах Клер Отисье, Нади Жолеве, Симона Лекур и Поль Бурже. Луи объяснил, что Мерлен наслаждался агонией Николь Вердо и что это зрелище стало для него неожиданным удовольствием и породило желание убивать. Как говорил Вандузлер-старший, он вошел во вкус и уже не мог удержаться. Дыхание святой и крики феи. Однажды утром после бессонной ночи стихи трижды попались ему на глаза. Они указали ему дорогу. В 4:30 Луи рассказал, как просто и гениально Мерлен подыскивал будущих жертв. Он занимал высокий пост в налоговой службе на улице Вожерар, легко отыскивал нужные улицы в базе данных и выбирал одиноких женщин моложе 40 лет. Мерлен запланировал 2 других убийства после Жюли Лакес. Одно на улице Белой Королевы и другое, последнее, на улице Победы. Марк, нахмурившись, сходил за картой Парижа, брошенной на буфете в кухне, и снова уселся на старую доску. Улица Белой Королевы. Мой лоб еще в огне от поцелуя королевы. Отличный выбор. Белая королева, непорочная чистота, все так очевидно. Для мухи, конечно. Чудовищной мухи с глазами в тысячу граней. В довершение улица Победы. Я дважды пересек победно Ахерон. Отличное рассуждение для мухи. Марк посмотрел на план 9-го округа. Улица Победы в 2 шагах от башни Аббатис, а та пересекается с Белой улицей. Обе они в 200 метрах от Овернской башни, которая пересекает улицу Мучеников. И так далее. Марк положил карту на траву. Жестокая эстафета, где все увенчано великим смыслом и все детали пригнаны безупречно. Непогрешимая логика мухи, способная ввергнуть Париж в ужас и хаос. В 5 часов Марк снова слушал новости. Судьба Климана Воке была тщательно продумана. Предоставив ему убежище в своем особняке после первых 3 убийств, Мерлен инсценировал бы его самоубийство после улицы Победы. Но дурак ускользнул от него. Бог дураков любит. Мерлену пришлось продолжать на свой страх и риск. Он хотел совершить последнее преступление по всем правилам, кинув кости на удачу, чтобы осветить его, а потом сложить оружие и наслаждаться воспоминаниями. Луи, Луазель и судебный психиатр, который работал на следствии, считали, что остановиться по доброй воле он бы не смог. «Одна единственная муха может обратить Париж в прах», — сказал Марк Люсьену, который в этот вечер готовил ужин. Люсьен кивнул. Он снова достал свои ножницы и кромсал ими букетик специй. Марк молча наблюдал за ним. «Эта женщина», — помолчав, заговорил он, — «Жюли Лакес. Она была мила со мной. Впрочем, я ведь ей жизнь спас. И что потом?» «Потом ничего. Вряд ли из этого что-нибудь вышло бы». «Друг мой», — сказал Люсьен, не отвлекаясь от своего занятия, — «нельзя же одновременно совершить геройский поступок и получить девушку в придачу». «Это еще почему?» «Потому что тогда вместо героической драмы получился бы водевиль». «Возможно», — тихо ответил Марк, — «но, если честно, пожалуй, я бы предпочел водевиль».